Глава 39. Китти испытывала странные ощущения. Ей казалось, что она вырастает. Непрерывная работа развлекала ее. Новые впечатления, вынесенные из наблюдений над жизнью других, пробудили ее воображение. К ней возвращалось хорошее настроение. Она чувствовала себя бодрее и сильнее. До сих пор ей казалось, что она способна только плакать, но к ее удивлению и немалому конфузу она ловила себя на том, что готова смеяться над всяким пустяком. Она знала, что и справа, и слева люди умирают, но она перестала об этом думать. Надзирательница запретила ей входить в лазарет, и его закрытые для нее двери возбуждали ее любопытство. Она хотела заглянуть туда, но не могла сделать это незаметно и боялась наказания со стороны надзирательницы. Было бы ужасно, если бы ее отсюда выгнали. Она теперь полюбила детей, и они будут очень жалеть, если она уйдет. Она даже не представляла себе, как они обойдутся без нее. Однажды ей пришло в голову, что ни разу в течение недели она не вспомнила Чарли Таунсенда и ни разу не видела его во сне. Сердце у нее застучало. Она поняла, что излечилась от любви. Она могла теперь думать о нем совершенно равнодушно. Она больше его не любила. Какое счастье! Какое чувство избавления от гнета! Как странно было теперь вспоминать, что она страстно стремилась к нему, что ей казалось, будто она умрет, если он ее бросит, будто жизнь впереди ничего ей не даст, кроме страданий и муки. А теперь она уже смеется. Презренная! Какую жалкую роль она сыграла! Хладнокровно рассуждая, было непонятно, что ее в нем привлекало. Хорошо, что Валлингтон ничего не знает. Она не вынесла бы его насмешливых взглядов и иронических намеков. «Свободно! Наконец, свободно!» Она чуть не рассмеялась. Дети играли в какую-то шумную игру, и она по обыкновению со снисходительной улыбкой следила за ними, вмешиваясь только, когда они слишком громко кричали или когда ей казалось, что они могут ушибить друг друга. В охватившем ее веселом настроении Китти почувствовала себя такой же молодой, как они. Ей захотелось принять участие в их играх. Девочки страшно этому обрадовались и принялись гоняться за ней по всей комнате с дикими пронзительными криками восторга. Шум поднялся ужасный. Вдруг дверь отворилась, и надзирательница остановилась на пороге. Смущенная Китти с трудом высвободилась из рук вцепившихся в нее девочек. Их было не менее дюжины. «Так-то вы наблюдаете за порядком», — сказала надзирательница с улыбкой. «Мы играли, они вошли в азарт, вина моя, и я их не уняла». Надзирательница подошла, и дети, как всегда, столпились около нее. Она обнимала их за плечи и ласково трепала за желтые уши. Пристальным ласковым взглядом она смотрела на Китти. Та раскраснелась и часто дышала. Ее нежные глаза блестели, волосы от игры и смеха живописно растрепались. «Дитя мое, как вы прелестны! Сердце радуется на вас, глядя. Не удивляюсь, что дети так любят вас». Китти покраснела, и неизвестно почему глаза ее наполнились слезами. Она закрыла лицо руками. «Не говорите так, мне стыдно слушать». «Глупость. Красота тоже Божий дар. И один из самых редких и ценных. Мы должны быть благодарны, если ею обладаем, и радоваться, если нам дано ею любоваться». Она снова улыбнулась и ласково, как ребенка, погладила ее по щеке.